Ну да, оперативным агентом какой спецслужбы работает Карина, мне знать не положено, и спрашивать не собираюсь. Что ж, Портофранко, тоже нормально, оттуда на север уже идут места цивилизованные и конвой вроде как уже не нужен. Разве только прямо у гор, впрочем, там разберемся, а на хуторе нас поджидают новости. Ингольф, не иначе, от скуки, распропагандировал, по-другому это не назовешь, оставленного агенте Сейторн за старшего зауряда офицера Дреймара. Ну да, нет у него сейчас на рукаве черного квадратика, но бойцы-то знают, кто есть ху. Вот и напомнил гренландец, что патрульным, вообще говоря, продавать трофеи на сторону не полагается, только получать зарплату, вполне себе немалую, со всеми должными коэффициентами за боевые. Добычу же, будет повезло такую взять, предписано сдавать на склад под опись и далее мудрое начальство само ей распорядится. Разумеется, бойцы под началом оперативного агента Торн формально числятся во временном отпуске, однако стоит хоть одному попасться на глаза основному командованию патрульной службы, или если до этого самого основного командования дойдет неприятный слушок, в общем, оно вам надо. Выход напрашивается сам собой. Что нельзя им, можно людям совсем посторонним, каковыми для ордена являемся мы с Ингольвом. Благо у нас на руках по чистой случайности есть изрядная сумма наличностью, и мы вполне можем изобразить маркетантов, или как там правильно именовались скупщики трофеев, следующие в походе за бойцами, дабы избавить их от необходимости таскать за собой горы барахла. В плюсах бойцы, которые имеют живые деньги, а не обещание их выплатить после дождичка в четверг. В плюсах командования, можно планировать дальнейшие операции без оглядки на медлительный обоз с товарами. И, конечно же, в плюсах маркетанты, ведь скупают они добычу не по госцене. Так что бойцы усиленно перекрашивают Субурбан, а оба Гелинда уже готовы. В запасе у отрядного механика, правда, нашлась лишь песчанка, зато быстро сохнущая, час, и можно ехать, не опасаясь, что на свежую краску налипнет дорожная пыль. Пыль будет, тут никуда не денешься, но как осела, так и смоется. А песочная окраска, хотя и штатная для орденской техники, не является ее исключительной прерогативой. Среди неорденских тачек сей колер тоже не редкость. С определением полной продажной цены за машины и оружие решили подождать возвращения оперативного командования. Придумано не глупо, усмехается Карина, одна заковыка. А как вы собираетесь везти 4 машины? Если одолжите одного водителя до ближайшего города, покажу, ответствует Ингольф. Вдвоем управились бы, но с моей ногой. 2 жестких сцепки, и один гелин крепится на фаркоп к нашей Вольве, а второй к Субурбану. Нормально, если не лихачить, что на местных буераках вообще противопоказано. Краткий торг, 75 тысяч ЭКЮ красивыми колодами цветного пластика переходит из рук в руки. Теперь бойцы имеют премию, о которой совершенно не обязательно ставить в известность родное начальство, а мы с Ингольвом, ценный товар, трофейное железо вместе с браунинговской спаркой загружают в Вольву. Бойцы еще раз ополаскиваются под душем, стирку успели закончить до того, а сохнет оно на местной жаре, почитай, мгновенно, и отряд выдвигается на условный юго-восток, намеренный срезать угол мимо Мадрида и Кадиза, и сразу выйти на Кардиффскую трассу. Дальше по ней мы проследуем через валлийский центр угледобычи, Нью-Кардифф, где, если все получится, лишние 3 машины и продадим, до Портсмутской трассы, а уже по ней на северо-восток до самого Портофранко. Оттуда нам, уже без конвоя, предстоит ехать сперва по европейской дороге, на север вдоль океана, а после Веймара, есть там такой городишко, сделать крюк в объезд округа на Ехафин. И вот у подножья хребта Кам, в скалах, которые первопоселенцам напомнили то ли норвежские шхеры, то ли исландские фьорды, стоит нужный нам, в смысле, Ингольву, городок Мидгард, территория принципата Нью-Уэльс, Г. Нью-Кардифф, четверг, 36.3.22.13.15 неподалеку от Кардиффа Карина выходит на связь и сообщает, что отряд проследует через город без остановки до паромной переправы через Мунви. Чтобы у аборигенов не возникало лишних вопросов, нашим двум автосцепкам лучше бы рвануть вперед, найти в городе автоторговца и закрыть вопрос самостоятельно, а уже с отрядом пересечься у парома на этом или том берегу реки. Мысль разумная, прибавляю ход и вырываюсь на оперативный простор, и то же самое делает Шридан, водитель, одолженный на второй автопоезд. Ингольф в Кардиффе ранее не бывал, я тоже, а Шридан в новой земле вообще без году неделя. Ничего, на то Homo sapiens и разработали речевой аппарат, а интернациональный английский язык валлийцы вполне разумеют и координаты здешнего автосалона подсказывают без особых сомнений. Автосалон имеет претенциозную вывеску «Тхаддиус» – «Транспортицан», однако на стоянке у этого транспортного магната ассортимент представлен более чем скромный. Обшарпанный квадроцикл, кустарно переделанная в пикап Нива и грузовичок Вика. Нам, конечно, не покупать, а продавать, но если с продажами у пана Тадеуша все не слава богу, нормальной цены за наши тачки он просто не сможет дать, то есть зря катались. Ну, посмотрим. Пан Тадеуш, подвижный усатый колобок, дважды обходит представленные ему тачки, вздыхает, ибо с одной стороны, конечно же, хочет выставить у себя в автосалоне нечто действительно достойное магната, а с другой стороны, платить за это должную цену вовсе не желает. Вызывает механика, длинного и костистого Мейкла, который поочередно изучает на смотровой эстакаде все три машины. Изучай, пожалуйста, состояние у техники отменное, еще в Касадорадо проверили, будешь мухлевать, поедем дальше. Механик честно информирует, мол, полный порядок. Начинается церемония торговли. Работаем с Ингольвом попеременно, и в итоге пробиваем 19 тысяч за «Шевроле» и 28 за один из «Гелендов». Выкупить все три авто у Тадеуша не хватает ресурсов, о чем он сообщает с глубокой печалью. Понимаем, сочувствуем, но ждать, пока кто-то что-то купит и такие ресурсы появятся, мы тоже не можем. Раз так, второй Гелинд возвращается на автосцепку к фургончику, а Шридан занимает пассажирское сиденье в кабине Вольвы. У легких джипов это место бортстрелка, но в нашем случае сия специализация пассажира, надеюсь, не актуальна. 47 штук наличными, разумеется, автомагнат в кассе не держит и выписывает чек на Ливелин Банк, судя по названию, некая местная, в смысле, валлийская контора. Это недалеко, успокаивает пан Тадеуш, буквально в соседнем квартале. Ладно, поверим, добраться до банка мы, однако же, не успеваем. Сверкнув синим маячком и коротко взвыв сиреной, перед Вольвой боком разворачивается крытый Лендровер 90, выкрашенный в традиционные для полиции черно-белые цвета. Из машины выбирается пара абсолютно классических копов, один мелкий и ушастый, второй толстый и краснорожий, и подходит к нашим фургончику. С таким началом эпизода ожидаю услышать классическая старшина Петренко, шестеро детей. Да, с гаишниками в новой земле никак. Патрульная служба ордена и ее коллеги на других территориях занимаются много чем, но не правилами дорожного движения, однако полиция здесь есть, в разных городах и гособразованиях, разная, а эта публика от своих заленточных собратьев отличается мало. Ваши ID, пожалуйста, требует толстый коп. Раз, пожалуйста, извольте. Отдаю свою ID-карту и передаю ID-шки Шридана и Ингольва. Ушастый коп проверяет все три ручным сканером, ничего криминального, разумеется, не обнаруживает, владельцы не находятся в розыске, то бишь считать их, нас, положено условно законопослушными, с недовольной гримасой возвращает напарнику. Тот барабанит пальцами по ремню. Могу я взглянуть на вашу машину изнутри? Наконец произносит он. А в чем дело? Странно. Обычно охранники правопорядка меня не доставали. Есть некоторые подозрения. Вопросительно поворачиваюсь в салон. Ингольф. Да пусть заглянут. Пожимает он плечами. Мне все равно, а у прикомандированного Шридана права голоса тут нет. Ладно. Вам нужен салон, или кабина. И то, и другое. Ну, посмотрите. Открываю двери и вылезаю. Мелкий коп при этом дергается рукой к кобуре. Ствол, впрочем, не достает. Осмотр действительно краткий, в бардачке и прочих условно-потайных уголках не копаются. Но у Ингельва толстяк интересуется, что с ногой. Производственная травма, ответствует гренландец. Фельдшер велел ближайшую неделю не напрягаться, дальше видно будет. Травма, говоришь, ладно, спрошу иначе. Откуда машины, которые на продажу, в смысле, ну, из Испании, сообщаю я. Чистая правда, кстати. Ага, из Мадрида, добавляет Ингельв. А если мы поинтересуемся в Мадриде, там подтвердят, вкрадчивым таким тоном. Если поинтересуетесь у нужных людей, подтвердят, небрежно говорю я, и у кого же, например, у комиссара Лоренцо Рамиреса. Не знаю, известен ли его настоящий ранг местным копам, но думаю, имя это они слышали, должны были слышать. Все-таки до испанских кордонов отсюда полдня пути, а на тамошних территориях сеньора Лоренцо знают все армейцы и силовики. Таки да, судя по физиям обоих кардивских полицейских, это имя им известно. Другой вопрос, что они его не ожидали услышать, по крайней мере, не в нынешних обстоятельствах. Но, пожалуй, нас теперь не числят ни автоугонщиками, ни дорожными налетчиками, а большего и не требуется. Ваши ближайшие планы – получить в банке вот по этому чеку, опять же не секрет, и ехать дальше. Задерживаться в Нью-Кардиффе мы не планировали. Копы переглядываются. Добро, езжайте. Счастливого пути и извините за беспокойство. И вам того же, киваю я, влезая обратно в кабину. С чего вдруг у них приступ бдительности, без понятия. Ладно, мы на него всего-то минут 10 потратили, не смертельно. В Ливелин банке операционист рассматривает чек, признает его действительным и интересуется, нам наличные выдать или как. А в самом деле, зачем нам столько наличных? Вслух размышляю я. У нас в Мидгарде их отделения нету, отвечает из машины Ингельв, с которым мы общаемся по рации. Сам решай, уточняю, какие банковские организации у Валлийского банка числятся в партнерах, в смысле, с кем они работают по взаимозачету без процентов. О, оказывается, это и Северный торговый, и, что удивительно для уголка в такой дали от Демидовска, русский промышленный. Отлично. Забираю наличными 7 тысяч, а на 40 оформляю себе счет, через 10 минут мне приносит карточку, золотые не то монеты, не то лимоны по темно-зеленому фону. А что, красивый герб. По дороге к парому торможу у пивнушки с незатейливой вывеской «Бейр» и закупаю там означенный продукт в двух больших пластиковых канистрах. Обещание, однако, надо выполнять, особенно, данные снайперу-профи. Территория Принципата Нью-Уэльс, окрестности Г, Нью-Кардифф, четверг, 36-3-22-14-42, ничем помочь не могу, говорит агентесса Торн. Полиция в Принципате своя, чем они руководствуются, не знаю. Карина неотрывно наблюдает за неспешно пересекающим речушку паромом. Бронемашина хоть и небольшая, но и плавсредство рассчитано в лучшем случае на средний грузовик, так что вода всего на несколько сантиметров ниже бревенчатой палубы. Перегруз, да, а куда деваться, в обход через холмы страстей ехать можно, но это получился бы крюк верст на 200 по прямой, и как минимум на полдня по времени. При своей скромной ширине метров 50 речка Мунви довольно глубокая, судоходная, вон пароходик пыхтит, этакая колесная шаланда времен Марка Твена, и форсировать сию водную преграду самостоятельно броневик не может, ибо, как мне сей агрегат расписали, это южноафриканский Эланд, лицензионная копия французского Панара. 60-миллиметровая пушка-миномет у африканеров полностью повторяет оригинал. Курсовой пулемет сменили на узнаваемый браунинговский 1919, а его зенитного собрата из здешней машины за ненадобностью вообще удалили. Получилась вполне приличная конструкция для разведдозора, но вот плавать не умеет, не то что наш бардак. Кстати, Карина, а почему Принципат? Интересуюсь я, это ж из Римской империи, времен Октавиана Веспасиана, кажется. когда императоры еще делали вид, что Сенат что-то там решает, и официальным титулом своим имели принципс сенатус. А, смешная история, хмыкает она. Почему за ленточкой наследник британского престола, обязательно принц Уэльский, помните? Ну да, когда Эдвард Длинноногий завоевал Уэльс, местные князья и вожди склонили перед ним колено, однако заявили, что по обычаю ими может править только тот, кто рожден на Валлийской земле и не говорит на ином языке. Вообще характер у Эдварда был тяжелый, недаром его потом обозвали молотом шотландцев, но конкретно тут он сказал: «Добро, будет вам такой правитель. Вот вам мой сын, он родился в Гвинедде 6 дней назад, и Господом клянусь, ни слова на каком-либо ином языке не знает. Вот с тех пор так и принято». Карина кивает. «Где-то так, да. А здешние британцы решили повременить с престолами, коронами и прочим. Форма правления в новоземельном британском содружестве, республика, в составе анклава 4 автономные области. Новый Уэльс, Новая Англия, Новая Шотландия и Новая Ирландия. Ну еще 2 протектората на южном берегу залива, но нам сейчас важен основной анклав. Пока наверху решались важные государственные проблемы, в парламенте автономии Новый Уэльс победили сторонники возвращения к древним традициям, откопали у себя какого-то потомка тех самых древних валлийских князей и объявили, что согласно акту о новом отечестве высшую власть на этой территории отныне олицетворяет сиятельный принц Кимри, а автономия соответственно получает статус валлийский принципат. Насчет конституции анклава ничего не скажу, это у местных надо интересоваться, но в наших терминах получается что-то наподобие парламентской монархии. Да уж, в каждой избушке свои погремушки. Именно так и подумали умные люди в содружестве и прочих анклавах. Новый Уэльс ведь остался автономией, никуда не отделился, и все договоры, какие имел до смены власти, подтвердил действующими. Даже и новым мигрантам все равно, Новый Уэльс тут или Кимри, английский знают и употребляют все, а в школах так и так преподают несколько языков. Ну будут их дети знать еще и валлийский, помимо английского, испанского и прочих, кому плохо. Территория Европейского Союза, Портсмутская трасса, Амалиенборг, четверг, 36.03.22.21.24 до темноты еще час с небольшим, однако агентесса Торн предпочла остановиться на ночевку не в чистом поле, а в форте заправки. Название Амалиенборг на большой развесистой вывеске над воротами мне не знакомо, но сама расшифровка названия очевидна, ибо владеет заправкой семейства Борг. Громогласный и радушный Йен, судя по акценту, австралиец, и его супруга, смуглая евразийка Амалия, которая так тараторит, что понимаю я хорошо, если одно слово из 4. Амалия и Йен Борг, ага, а вовсе не главная резиденция датских королей, хотя, конечно же, хозяева имели в виду и эту игру слов. Еще тут есть 3 сыновей шкудно-подростковых лет и старый то ли батрак, то ли младший компаньон, которого нам так и не представили. Еще раз повторяю, название Амалиенборг в применении к этой заправке я ранее не слышал, однако в прошлом году здесь бывал, 2, только она тогда именовалась Господария Ильяна, на румынском наречии вроде как хозяйство Ильяны, в честь хозяйки Ильяны, что очевидно. И сию Ильяну за сотрудничество с бандитами, патрульные взяли на горячем, отдали под суд с перспективой как минимум нескольких лет каторжных работ. Ну а борги где-то после упомянутых коллизий выкупили у ордена выморочное имущество и переименовали точку, но разумеется, весь нужный сервис при большой дороге постарались сберечь. Само собой, сберегли они и ту часть имущества, которую сочли полезной, в частности, старая 37-миллиметровка ПАК-36 по-прежнему служит частью обороны периметра, только теперь она не установлена прямо напротив въезда, а скромно пристроилась в полуразобранном сарайчике и держит сектор вдоль дороги до поворота на север. В другом углу участка на кустарной турели установлен ПТРС, полный набор противотанковых средств. То ли хозяева настолько опасались визита банды на броневиках, то ли решили таким образом сэкономить. Само по себе Симоновское ружье образца 41 года стоит куда меньше пулемета, а патрон 14,5, хотя и дороже стандартного винтовочного калибра, но единичный предупредительный выстрел из ПТР выходит дешевле пулеметной очереди при как минимум не худшем психологическом эффекте. И еще что здесь улучшилось в сравнении с тем, что было при Ильяне? Уют. Как-то отдыхать стало светлее и приятнее. По готовке, ничего особенного, куховарит ен нормально и приятственно, но не так чтобы ах. А вот общее ощущение тепла и уюта обеспечить баргам удалось вполне. Две канистры валлийского пива в дополнение к местной выпивке бойцами принимаются более чем благосклонно. Агентисса Торн сухого закона в пути от подчиненных не требует, лишь бы не напивались, ну а с пары тройки кружек нарыла этим гаврикам ничего не сделается. Кроме нас, в Амалиенбарге ночуют сегодня еще 7 человек, на 3 века следуют из Орлеана в Портсмут. По-моему, для такого маршрута колонна слабовата. С другой стороны, самый опасный участок они вроде как уже миновали, впрочем, не мои трудности. И вот один из них, переговорив с Амалией, он, похоже, ее акцент разбирает лучше, передает хозяйке коробочку с компакт-диском, и вскоре один из баргов-младших влезает на стремянку и вставляет сей диск в проигрыватель, включив телевизор. Кстати, при Ильяне я такой техники тут не помню. Не плазма, конечно, массивный старый ящик килограммов этак на 20, но работает же. С телевещанием на такой дистанции от больших городов тут, само собой, никак, однако посмотреть фильм с видеодиска, почему нет? На диске оказывается, впрочем, не фильм, а запись шоу из Ньюрина, Mortal Mazi, Смертельный лабиринт. Ага, получается, это засняли на видео ту, с позволения сказать, забаву, о которой рассказывал Круг еще на Асьенде Рош-Нуар. Большой ангар с двумя входами, разделенный передвижными бетонными переборками, и пара дебилов-дуэлянтов, которые берут по ружжу и устраивают в этом лабиринте дам до первого фрага. Смертельный лабиринт. Спецвыпуск. 4:4. Звучит из динамиков. Секунд через 10 до меня доходит. Роняю стакан и врываюсь за спины телезрителей, взглядом вцепившись в экран. Они, массаркш. Комментатор тем временем излагает. У каждого участника один пистолет калибра 9 мм и два магазина по 8 патронов. Разрешено использовать оружие, у которого емкость магазина превышает оговоренный стандарт, однако зарядов в каждом магазине должно быть только 8. На экран выводит две таблички с выбранным оружием, на первую и вторую команду соответственно. ТЯМ-1, Беретта М51 Трик, МАЦ-50, Сиксауэр П210, Сиксауэр П210 ТЯМ-2, Хитсклерен Кочусп Эксперт Елите, Радом ВИС-35, Таурус ПТ-92, Валтхер П-38 и ГУМС. Первая команда, это Асьенда Рош-Нуар, знакомые мне Трик и два Зига из персонального арсенала Берната, плюс французский МАСЕ 50-го года, живьем я этого пистолета не видел, но по отзывам вроде неплох. У команды номер 2, которые владение Шварцфельс, странная смесь стволов. Современные хеклеровские УСП и бразильский клон Беретты и ветераны Второй мировой, штатный Вальтер Вермахта и уважаемый по обе стороны фронта польский ВИС, полуклон Кольта. Комментатор всячески разливается насчет скорострельности и точности боя всех заявленных моделей, но я эту лапшу пропускаю мимо ушей. Дистанции работы в бетонном лабиринте никакие, особая точность ни к чему, не промазать, лишь бы ствол своим был, привычным и удобным. По традиции смертельного лабиринта имена участников не называются, а лица закрыты спецназовскими шапками-масками. Но я четко различаю в команде номер один массивную тушу Адама, а среди их противников – Амбала Мейнарда и высокого сухощавого Рольфа. До начала считанные секунды, бойцы обсуждают стратегию, последние приготовления. Надрывается комментатор. Потом в передаче, словно за ленточкой, вставлен перерыв на рекламу. На экране ролики борделя «Разноцветные жемчужины», «Казино Верный шанс», «Абсолютно честный лотерея», «Бриллиантовая рука», и некоторых других завлекательных сервисов и заведений славного города Ньюрина. Перевожу дух, оглядываюсь. Карина Ингольф с любопытством смотрит то на меня, то на телевизор, наверняка гадают, откуда это у меня вдруг такой ярый интерес к бандитским развлечениям, ведь оба меня где-то как-то знают и с моим модус вивенди подобное не сочетается. Конечно, не сочетается, однако тут случай особый, личный, массаркш. Конец рекламного блока, гонг, съемки с двух камер, обе команды входят в лабиринт с двух сторон. В самом ангаре камер немного, оно и понятно, чай, не пейнтбол. Подставлять хрупкую и дорогую видеотехнику под выстрелы, желающих мало, а таких камер, чтобы выдерживали попадание даже и пистолетной пули, в Рино железно не водится. Несколько объективов снимают с потолка, давая картинку примерно трети лабиринта. Много слепых зон. Комментатор это прекрасно осознает и всячески нагнетает обстановку, снимая показатели по более дешевым датчикам-фотоэлементам. Ага, вот первая команда вступила в квадрат 2-7, а кто-то из второй команды уже в квадрате 3-7. Они наверняка слышат шаги друг друга, перегородки держат пулю, но они не доходят до крыши ангара. Хруст подошв по гравию легко разобрать, мы сами проверяли. Выстрелы, хрип, крупным планом, камера с дистанционным управлением и фокусировкой. Продвинутая в городе 5 семейств техника, однако, оседающие на землю тело и кровавое пятно на бетонной стене. Победитель тратит еще одну пулю на контроль и забирает у покойника ЗИК, готовый теперь бить сразу из двух стволов. Большой привет от Джона Ву. Еще стрельба, и еще, где-то под камерой, в основном, вне, еще один перерыв на рекламу. Пристрелил бы режиссера. Балабола комментатора тоже можно, за компанию. По сюжетной части к организаторам смертельного лабиринта претензий как раз нет, а вот насчет операторской и режиссерской работы проколы тут серьезные. Чай, на диске не прямая трансляция, могли бы постараться донарезать кадров, чтобы зрелищнее было. Не надо спецэффектов, вся соль шоу, массаркш, в самом что ни на есть махровом реализме, его не нужно портить. Но чуток облагородить правильной подачей, заиграло бы громче и ярче. А так мельтешение за кадром, пространные изречения и голый итог. Мне, достаточно итога, да, но другим-то нужно именно зрелище. В конце концов все затихает. Из ангара, зажимая левой ладонью простреленный бок, вываливается последний выживший, в правой руке тарик стволом вниз. По очкам, победа первой команды, владение Рош-Нуар, но я и так вижу, что этот выживший не бородатый громила Адам Жискар и не плотный невысокий Бернард Дютрамбле, пропорции другие. Все, выдыхаю я, залпом всасываю стакан холодной воды и усаживаюсь за стол рядом с Ингольвом. Получилось, массаркш, так, как и запланировано. И что это было, интересуется он, развалинами Рейхстага удовлетворен, отвечаю я, а подробнее, цитату. Разумеется, Карина узнает, но что и почему, она не в курсе. Можно и подробнее, уже не секрет, и вкратце рассказываю. Ингольф издает восхищенный свист, выражение лица агентессы Торн расшифровать я как-то даже затрудняюсь. То есть вы заведомо отправили четверку наркобаронов на смерть, Влад, наконец говорит она. Да, конечно, по наркотикам, правда, только тьеринги. У Асиндада с Рош-Нуар чуть другой профиль, но не из-за моральных принципов, просто так хочесть сложилась. Очевидно ведь, что в открытой дуэли первые пули достались бы им. Напарники-наемники Жискара и Трамбле, рубь за 100, получили инструктаж первыми валить тьеррингов, и у их противников то же самое. Иначе просто случиться не могло, как только они согласились на ковбойскую дуэль, сами подписали себе приговор. И просчитали вы это, еще находясь у них в плену. Конечно, потому им такой способ решения проблем и предложил. Не люблю, знаете, оставаться в долгу. Карина качает головой. А ведь и вам, и вашим приятелям повезло уйти оттуда целыми, можно сказать, малой кровью. Даже и выкуп, я так понимаю, оказался по вашим возможностям не чрезмерным. Лично для меня, не чрезмерным. Но вы же понимаете, дело тут не в деньгах. Я-то понимаю, другие могут не понять. Передергиваю плечами, другим и знать незачем. Тем не менее, сами ваши наркобароны знали, кто им предложил такой вариант сведения счетов. Они не поняли, почему, они не догадались, каков будет итог, иначе не отправились бы в смертельный лабиринт. Но кто, они знали, мог знать и кое-кто из их окружения, то есть теоретически сведения эти могут получить наследники обеих плантаций. И если наследники окажутся поумнее, могут сообразить, а потом захотеть рассчитаться. Ну, усмехаюсь я, тот, кто сумеет сообразить, что сотворил все это один я, пленный и безоружный кролик, скорее всего сообразит так же, что на свободе я могу немного больше. Если только кто-то решит специально натравить их на меня, подав только часть общего расклада в нужном ключе, ну и оно вам надо, а я подобным не занимаюсь, я тоже, но при планировании учитываю, что кто-то да займется. Вам не кажется, что это паранойя? Она самая, помогает выжить, иногда, а жить не мешает, у каждого свои недостатки, хмыкаю я, или, если цитировать сию сцену в оригинале, на Body as Perfect. Карина вдруг ухмыляется. Был у меня знакомый, так он эту цитату завершал один нам на Body. Надеюсь, прозвище у него после этого было «Мистер Совершенство». Ну уж точно не Марти Поппинс, тихо смеется она. Территория Ордена, окрестности Г, Портофранко. Пятница, 37.03.22.20.17 ночь в Амалиенборге проходит без каких-либо эксцессов. На рассвете следуем прежним ордерам на северо-восток и на северную дорогу в 5 верстах западнее главного мегаполиса восточного побережья выезжаем в начале 6 вечера. Карина командует остановку. «Все, ребята, рада была с вами поработать», — сообщает она бойцам, «но дальше нам в разные стороны. Вам на базу, все документы у Мора, а мне в город. Влад, подбросите до блокпоста. До блокпоста, пожалуйста». Так-то мы в Портофранко заезжать не собирались. Солнце сядет где-то часа через 2, вполне успеем добраться, ну хотя бы до немецкой территории. Не хотите, не заезжайте. От КПП сама дойду, вещей у меня немного, вытаскивает из Тойоты средних размеров баул. Тогда, конечно, садитесь. Через несколько минут прощаемся у блокпоста. Будет возможность, передайте мои наилучшие пожелания фрау Бригитте. Разумеется, удачи вам, и спокойной дороги. Да уж не помешает, бормочет Ингольф, на главной-то трассе у немцев обычно тихо, а вот в глубинке, ближе к нам, на что я пожимаю плечами. Вот и посмотрим, что там творится ближе к вам. Территория Европейского Союза, Г, Веймар, суббота, 38.03.22.07.51. Заночевать нам вчера пришлось на ферме, примерно в 100 верст к северу от аэропорта и базы патрульных сил. Ингольву хоть и нелегко было вылезать из машины, зато за ночлег он расплатился красочной историей о битве, в которой была получена рана, ну и там же, само собой, взят трофейный Гелинд. Кто не верит, может сам взглянуть, вон, на буксире везем. Кряжистый асбзеец Вильям, пожалуй, понимает, что было все не совсем так, но зачем же портить добрую байку? Нам, ночлег и ужин, ему, супруге и детям, почесать язык со свежими людьми, все в прибытке. А на рассвете отбываем по европейской дороге дальше на север, строго вдоль полотна чугунки. Интересно, если ветка от Портофранко до Басс официально зовется первой железной дорогой, то это как вторая, или в честь автотрассы, европейская. В общем, катим себе потихоньку, благо никто не мешает, и к 8 утра въезжаем в аккуратный такой, классический немецкий городок, очень похож на заленточные из тевтонской глубинки, имел возможность повидать. Одно- и двухэтажные домики цветного кирпича, обилие клумб и подстриженных деревьев изгородей. Красиво и тихо, цивилизация, Массаркш. Последнее я, наверное, произношу вслух, потому как гренландец весело откликается. Цивилизация, да, город, который никогда не будет столицей немецкого анклава. Ну да, Берлин у них где-то в другой стороне. Да не в том дело, смеется он. Просто немцы совершенно не хотят жить в Веймарской республике. А, ну да, понимаю. Значит, Веймар, слышал, родина Гёте, как-никак, но в Старом Свете не бывал. Ну, посмотрим на Веймар новоземельный, все равно проезжать. Навстречу нам по просыпающемуся городку неспешно катит джипчик бело-зеленой окраски с надписью «Полизей» на борту. Удивляет меня тут не надпись, а очертание полицейского вездеходика очень уж смахивает на нашу луцкую Луизу. Volkswagen Iltis, поясняет Ингольф, для города и поездок без груза самая, пожалуй, лучшая машинка из доступных. Гелинг мощнее, само собой, так не везде мощность нужна. А как в сравнении с Матом и Самураем? С Сузуки в одном классе, но сидеть приятнее. Мат тянет немного лучше, зато прожорливее. Так, здесь сверни направо, поближе к берегу. Вроде тачками торговали в той стороне. Память гренландца не подводит. На площадке под вывеской «Волки Эсвагенс» ждут покупателей два таких же «Илтиса», но без полицейского маячка и стандартного армейско-зеленого колеру, а на смотровой эстакаде механик копается в потрохах фольксвагеновского же транспортера второго, кажется, поколения, голубой лупоглазый микроавтобус вроде нынешних японских. Останавливаемся у ворот, навстречу нам выходит крепкая фрау лет этак за 40, кирпичный загар на кирпичной же выразительности морде лица, да и фигура пропорциями от того кирпича не сильно отличается. Госпожа Беата Фолке в автосалоне хозяйка не единоличная, однако сегодняшняя смена, ее, и вопрос купли-продажи она вполне может решить самостоятельно, замечательно. Поторговаться с ней за наш Гелендваген Ингольф решает сам, и вполне квалифицированно раскручивает фрау Беату на 29,5 штук. Получает чек на Рейнланд-банк, светски приподнимает шляпу и командует новый маршрут. Кстати, а железо ты продавать не собираешься, уточняю я, когда мы проезжаем мимо явной оружейной лавочки. В витрине, правда, скорее охотничьи штуцера, чем пулеметы, но купить, наверняка купит. Хм, и верно, знаешь, сам сомневаюсь, автоматы в принципе-то и у нас в Мидгарде найдется кому отдать. На твоем месте я оставил бы автоматы и несколько пистолетов, сам решай, сколько твоим там надо. Пулеметная спарка, самое оно в обороне периметра, думаю, лишнее и в Мидгарде не будет. Хеклеровский МП-5 хорош для города, нужен ли у вас, тебе виднее. Трещотки, мини-УЗИ с ингримами, точно лучше продать, если только ты не штурмовик. Ну а кому и зачем в здешних раскладах может пригодиться бинелька, я вообще пас. Дробовик как раз штука полезная для охраны дома и для охоты, а вот с остальным ты прав. Давай тогда продавай все 4 трещотки, а пистолеты пока пусть полежат, кушать они всяко не просит. Минус 4 ствола и плюс 27 сотен, с учетом сданной вместе с ингримами россыпи патронов 9 курс. Сумму продавец отсчитал наличными, в основном сотнями, и уже в машине, сложив кучку банкнот в тот самый, унаследованный от Ениса чемоданчик, задумчиво говорю, мы с тобой совсем забыли обсудить один момент, который, у нас с испанского дела больше 150 кусков добычи. Мадрид сказал, все наше, возвращать взносы за Касадорадо не нужно, как делить будем, по-братски или поровну, по справедливости, спокойно ответствует гренландец. Влад, бабки эти, как там у вас говорят, хлява, мне за труды заплатит в другом месте, тебе, думаю, тоже, а вот эти мы же оба знаем, что ссориться из-за них, последнее дело, согласен, и все-таки, кому сколько, 40 штук я в Валлийском банке уже положил на счет, значит, твоих в общей куче еще 60, а остаток мне, включая оружие. Добро, без проблем, отсчитываю 60 тысяч кью колодами и россыпью, вполне уместилось в два автоматных подсумка, а чемоданчик с остатками передаю Ингольву. Чек за Гелин тоже твой. Ну да, сейчас и оформлю, с Рейнланд банком наши часто ведут дела. Для оформления, Правда, гренландцу нужно выбраться из машины и доковылять хотя бы до банкетки в приемной, что он при моей поддержке и проделывает. Операционистка, миниатюрная кореянка, а может, китаянка, на бэджике у нее прописано типичное такое восточное имя Адиль, выходит к раненому клиенту сама. Чек фрау Фолке и солидную кучку игральных карт Ингольф вносит на расчетный счет, чем и довольствуется, мол, нет смысла таскать столько наличности. Вообще он прав. Уточняю, кто у Рейнланд банка числится в партнерах. Отлично, северный торговый есть, значит, в протекторате могу получить все сполна. Вываливаю в окошко с килограмм пластика, оставив на карманные расходы пару колод. И та же операционистка выдает мне взамен всего одну карточку, раскрашенную серо-синими волнистыми полосами. Все, имеем счет и здесь, закрытый кодовым словом. Для сохранности, ага. Территория Европейского Союза, окрестности Г, Мидгард. Воскресенье. 39.03.22.07.15. Дороги как таковой тут нет, с самого утра медленно петляем между холмов, держа общее направление на северо-восток. Уже недалеко, обещает Ингольф, от силы сотня верст, а то и меньше. Вчера на ночлег остановились только потому, что по темноте тут вообще передвигаться не стоит, и рельеф сложный, и северные соседи непростые. Будь дело в более цивилизованных краях, прихватили бы пару-тройку часиков по темноте, но ночевали бы уже в городе. Северную часть горизонта прикрывает обильно поросший лесом хребет Кам. Снежных вершин не наблюдается, изобилие голых скал тоже, так что вряд ли сей хребет в здешних местах сильно выше 3 километров, скорее даже меньше будет. Чем-то похож на крымские и карпатские склоны. Это здесь обитают ваши хунхузы. Где-то тут. Но где именно, Лаки их разберет, ворчливо отвечает гренландец. Парочку гнезд мы с помощью бундисовских горных стрелков вычистили, еще одно накрыли сами китайцы со стороны Шанхая. Но в лесах этих, сам видишь, 3 дивизии могут гулять и не встретиться. 3 дивизии еще снарядить и кормить нужно, поэтому они дивизиями и не бегают. Сотня, уже много, ну... Сотня бойцов даже и без тяжелого оружия может натворить дел, если народ умелый. С другой стороны, китайцы никогда не числились великими бойцами, а хунхузы именно китайцы и есть, вернее, бандитствующие группы китайского происхождения на местном жаргоне. Впрочем, исторические прототипы их, которые из староземельного Приамурья XIX века, навряд ли имели принципиально иной этнический состав. С третьей стороны, Господь сотворил людей сильными и слабыми, но полковник Кольт уравнял их шансы, в смысле, чтобы освоить на достойном уровне огнестрельное оружие, совершенно не обязательно быть великим воином, личным опытом готов поручиться. А с четвертой стороны, сам порох, как и первые в известной истории огнестрелы, изобрели именно китайцы, и если даже Катюшич Жугалина отнести к ведомству мифологии, то гаубицы Темучжина совершенно точно реальны, вот только понадобился сам товарищ Темучжин и дальние рейды его туменов, чтобы об этих гаубицах услышали за пределами Китая. В общем, хунхузы, из общих соображений, противник не самый опасный, у латиносов репутация серьезнее, однако и расслабляться раньше времени не стоит. Из общих соображений же.